Глава 36. Если этот мир — картина, то я в ней темный уголок, куда не достигает свет. «А-а-а! На помощь! Кто-нибудь, остановите его!» Если этот мир — лишь кучка слабаков, сбивающихся в стаю для личных интересов, то я дракон, на кого они все будут взирать в страхе. «Старейшины! Он пошел туда! Активируйте массивы! Ах!» С чего я вообще взял, что лучшая идея быть одним из них? С чего я решил, что притворяться кем-то на их уровне мне так необходимо? А-а-а! Проклятие! Раз весь этот мир кричит, что я ужасный монстр, быть может, что они правы, а монстру среди людей никогда не будет места. А-а-а! Помогите! Кто-нибудь, спасите меня! Ведь если кто-то ошибся... Кто-то прав, а я уже понял, что не прав. Тогда они рассуждали верно? Верно, верно. Все с самого начала видели во мне чудовище, и только я его ото всех прятал. И пусть я заберу с собой отсюда множество уроков. И пусть я заберу с собой отсюда множество уроков. И пусть. Невысокий, незначительный старейшина внешнего двора бежал по тревоге по подземному туннелю и вышел в просторный зал, тут же уловив носом резкий запах свежей крови. Куски истерзанных тел лежали по комнате чудовищным рисунком, словно в недрах секты обосновались практики дьявольских искусств. Но практиков не было, в ее стенах был только один дьявол. Золотое чудовище, несущее за собой стойкий запах смерти, шло прямо на него, и у бедняги тут же подкосились ноги. Шарахнувшись назад, упав на спину, он видел неумолимую поступь и капающую с хвоста кровь его соратников. Зловещий взгляд пустых глазниц и золотого, но почти могильного огня тут же заставил его забыть обо всем на свете. Ползя назад, толкаясь ступнями, не в силах найти в себе силы встать, старейшина уперся спиной в дверь багрового зала и тут же среагировал. Повернулся к проему, нажал на печать. Духовная сила прошла по стене, запирая двери, а сам он поднялся, отступая назад. Ступил один шаг, ощутив по телу холод. Ступил два, и золотой взгляд пронзил его сердце, обливая душу ледяным огнем. Старик повернул голову, и дьявол был уже рядом. За ним. За дверью, которая могла сдержать любого ученика, конечно, при условии, что этот ученик был человеком. Духовный массив препятствовал ему всего одну секунду. Прощально затрещал и осыпался на землю поломанной игрушкой, прощальным пением крича старейшине «Беда!» «Наши потомки отомстят за нас!» Убегая вглубь подземных сооружений, он пытался прятаться, пытался что-то сделать, пытался защититься всеми силами, что у этой секты имелись, но ни одно из древних построений не принесло хороший результат. Огромная дверь, что вела в самое сердце. Огромный монолит, который могли открыть только посвященные, был в самом низу. И старейшина уперся в него носом, не в силах больше отступать. Повернулся к врагу. Вызвал из глубины сердца длинный осколок черного меча. Взял его в руку и выставил вперед дрожащий на весу клинок. «Ты не сможешь уйти безнаказанным!» — прокричал он, едва справляясь с трепетом собственного сердца. «Не переживай!» Раздался перед ним голос чудовища, стремительно идущего к нему. «В этот раз я усвою все уроки. И первый урок, который мне в этой секте преподали. Сорвав траву, ты должен выкорчевать корни». «А-а-а-а!» — взвыл тот, преисполнившись отчаяния. Бросился вперед, не жалея сил. В диком рывке он ждал атаку и хотел принять ее телом, зная, что умрет. Хотел убить монстра, хотел забрать его с собой. Но тот его не трогал. Даже подойдя близко, даже подойдя почти в упор, он не получил атаку, но, стиснув зубы, выбросил меч, совершил свою. Поспешную, лишенную тактики и силы, как будто наугад. Ударил монстра прямо в сердце, и черный клинок даже достиг цели. Царапнул по сердцу, оставив на нем легкую царапину, которая исчезла через полмгновения. «Глупец!» — прорычал монстр и поднял ладонь. Схватил стоящего рядом таракана прямо за лицо и отвел руку в сторону, размазав его по коридору. Вдавив в стену и раскрасив ее смертью, раздавив, как крохотную муху, растерев в пыль жизнь вместе с держащим ее черепом. А подняв взгляд и посмотрев на монолит, увидел за ним трепещущее в ужасе сердце этой секты. «В этом месте есть только один корень, который я действительно обязан вырвать», — сказал он, резко взмахнув хвостом. И массивная дверь, что держала своды множество столетий, тут же разлетелась в клочья. Духовный массив, который открыть могли лишь четверо старейшин, рухнул к ногам идущего чудовища, а золотая поступь, неукротимой, тираничной твари, несла этого монстра вглубь. Атакующий массив выплюнул пламя, но это было все равно, что бросок спички из рук неумелого ребенка. Огонь даже коснуться этого монстра не успел и тут же исчез, потому что и этот массив стремительно был уничтожен. Ядовитый клинок не мог его ранить. Чудовищный ветер не мог эту поступь замедлить ни на шаг. «Юный господин!» Золотой свет в глазах чудовища померк, и черная дымка окружила его полупрозрачной пеленой. Загробный голос давно почившего мастера вновь появился в этом коридоре, и он смотрел на демона так, словно ему едва удалось его узнать. «Какой вы жуткий!» — захихикал старый призрак, скаля зубы. «Какая вы гадкая тварь!» «По крайней мере, я пытался свое обещание сдержать», — сказал этот монстр, но не стал сбавлять шаг, замедлился лишь на секунду, двинувшись вперед. «И вы облажались!» — продолжал призрак. «Облажались, облажались!» «Разве это не хорошо? Вы хотели оградить меня от жизни тем, кем я был, просто обязан стать учитель. Но раз вы так говорите, то отныне я могу больше не сдерживаться». «И кем же вы хотели стать?» — оскалился тот. Резко остановившись, золотой дьявол повернул голову и посмотрел на улыбающегося призрака. «Без силы я был никому не нужен, но даже с ней рядом, с другими, мне не нашлось места. Раз так, то я больше не буду притворяться. Я буду тем, кем хочу быть». Резко подняв руку, он схватил этого призрака за шею, и золотое пламя хлынуло прямо в его сердце. «Ах! Я буду только самим собой», — прошепел он, выжигая злобную иллюзию вместе с ее сердцем. «Монстром, каким меня этот мир и видит. А если ему не нравится, то пусть скажет что-то против». Подняв голову, он увидел перед собой последнюю дверь и быстро шагнул к ней. «Я буду тем, кем хочу быть. А если нет? Если этот мир против, то пускай сгорит». То пускай весь этот мир сгорит в моем пламени». Последняя дверь хрустнула и пошла трещинами от одного его голоса, и тут же осела пылью под единственным ударом исполинского хвоста. Зайдя в комнату, он посмотрел на духовный камень, который буквально дрожал и чудом не падал со своего места, на духовное озеро, которое лишь недавно стало восстанавливать форму. «И ты будешь первым, кого новый я действительно, по-настоящему, сожрет».